Меня предательски схватили работорговцы-португальцы, и как раз в такую минуту, когда я был обезоружен крокодилом. Это мы знаем. Мы даже нашли твой карабин, и мы страшно испугались за тебя. Я об этом догадывался. А что нам оставалось думать, когда мы увидели на прикладе следы крокодиловых зубов? Но постойте-ка. Мы этот карабин давно потеряли. Как он попал к тебе в руки? Сейчас узнаешь. Я буду краток. Пропускаю краль, пропускаю мучителей, которые хлестали меня и мою лошадь чамбоком. Пропускаю побег и то, как за мной охотилась целая стая крокодилов. Не стану описывать, по крайней мере, сегодня мои приключения в лесу, гибель коня, наповал сраженного отравленным копьем и так далее, и так далее. Перехожу сразу к главному. Я искал дорогу в Крааль и, утомившись, прилег поспать. А проснувшись, увидел целую ораву чернокожих и сразу узнал их. Эти мошенники связали мне руки и ноги, так что я и шевельнуться не мог. Кто же они были? Дружки нашего миссионера. Бродячий оркестр? Вот именно. Неплохие у него приятели. Мерзавцы. Сообщники работорговцев. И они еще имеют наглость сами себя называть их поставщиками. Они знали, что я принимал участие в освобождении рабов-бушменов, и потому надели на меня колодку. Затем меня посадили в пирогу и пустили вниз по реке. Река течет на север. Так, дальше. В Краале я делал все, что полагается делать рабу. Как я уже сказал вам, я толок проса, работал по домашнему хозяйству, за что мне платили чамбоком. Я таскал воду, нянчил детей. И долго это продолжалось? Дней 12 мне здорово надоело. И вот в одно прекрасное утро, когда я пришел на реку набирать воды, я почувствовал какой-то тошнотворный запах, смесь мускуса и гниения. И сразу догадался, что где-то поблизости должен находиться крокодил. Но вместо того, чтобы пуститься без оглядки на утек, я стал соображать, куда бы тут укрыться. Хорошо, что я сразу не удрал, потому что на мокром песке лежал огромный мертвый крокодил. Он, видимо, подох давно и почти совершенно разложился. И тут я не смог удержаться от смеха. В пасти этого чудовища торчал какой-то чучок и распяливал ему челюсть. Тогда я сразу узнал этого крокодила. Старый знакомый. Португальцы привязали к хвосту моей лошади охапку колючек. Подожди немного. А я завернул колючки в куртку и швырнул крокодилу прямо в пасть, когда он собрался попробовать, каков я на вкус. Молодец. И, конечно, колючки застряли у него в глотке, и он погиб. Вот именно. Но самое интересное — то, что на солнце он разлагался очень быстро, а от этого образовались газы, так что он держался на поверхности воды, как буйок. Вместо того, чтобы утонуть, он тихонько плыл по течению и, по счастью, оказался вблизи деревни, в которой я погибал. Я только не вижу, в чем тут счастье, терпение. Я ведь сказал тебе, что колючки были завернуты в мою охотничью куртку. Воображаю, какой вид она имела. Вид как вид, рубчатый бархат первого сорта. Приедем в Кейптаун, я тебе дам адрес портного. Правда, она была вся в дырках, но это значение не имело. Карманы были целы, это самое главное. И я сразу бросился к карманам. Прежде всего, я нашел огниво и труд. Конечно, труд здорово промок, но просушить его на здешнем солнце было нетрудно. Затем я нашел свою небольшую лупу, которая тоже в случае надобности может заменить кремень и огниво. В правом наружном кармане оказалось 12 латунных патронов с разрывными пулями «Пертюзье». Эти латунные гильзы можно использовать бесконечное число раз. Дорогой мой, но ведь порох, должно быть, промок и обратился в кашу. Глубокая ошибка, дорогой Альбер. Перед отъездом из Франции я смазал донышки патронов и фитили раствором каучука с сернистым углеродом. Испарение этого вещества оставило тонкую пленку каучука на частях, могущих отсыреть. И таким образом мои патроны оказались так же недоступны для влаги, как банки с притертой пробкой.